Мария Шкатулова. «Обратная сторона любви». Детективный роман. Москва, издательство «Этерна», 2007 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. Глава первая. Ляльку убили в пятницу, 17 сентября, ровно в 9 вечера. Ольгина «Тойота» свернула с шоссе на проселочную дорогу, объехала огромную лужу, оставшуюся после прошедших на днях проливных дождей, миновала картофельное поле, обнесенное колючей проволокой, и повернула направо. Два световых луча описали полукруг по звездному небу, на мгновение выхватив из темноты край леса, и опять легли на дорогу. Метров через 300 в свете фар появился трехэтажный кирпичный дом с башенками, нелепо возвышавшийся посреди покосившихся построек, полускрытых зарослями уже отцветшего иван-чая, над которым летал седой осенний пух. Кульчицкий вышел, чтобы открыть ворота, и слегка передернул плечами. Так ему показалось холодно и неуютно после пахнущего кожей и дорогими сигаретами салона машины. «Тойота» въехала на участок, и пока он загонял машину в гараж, обе женщины, кутаясь в меховые манто, поднялись по ступенькам. Дверь открылась. На пороге, в ярко освещенном проеме, показалась немолодая женская фигура. Ольга с подругой, переступив порог, вошли в дом, и в этот момент раздался выстрел. В понедельник утром Николай Иванович Матявин докладывал по делу об убийстве Елены Венцковской на оперативном совещании у полковника Сорокина, а вечером, к концу рабочего дня, позвонил своему другу и сослуживцу Алексею Даниловичу Печкурову из областного УБОПа, с которым любил поделиться своими соображениями, когда попадалось какое-нибудь интересное дело, что случалось нечасто, и спросил, не может ли тот немного подождать его после работы и посидеть с ним где-нибудь на воздухе за кружкой пива. Алексей Данилович согласился. «Ну, давай, Коля, рассказывай», — сказал Печкуров, когда они встретились. «Я уж вижу, что тебя распирает». «Понимаешь, Леша, уж больно странное дело. Но я расскажу тебе все по порядку, чтобы ты понял. Дом, где произошло убийство, принадлежит Ольге Петровне Венцковской, матери убитой. Ей 48 лет, она вдова известного коллекционера Льва Адамовича Венцковского. Купила она этот дом около года назад, вскоре после смерти мужа. В день убийства она приехала туда со своим любовником, неким Петром Кульчицким, и подругой из Петербурга Татьяной Кудашевой. По словам Ольги, они собирались провести на даче выходные и отметить годовщину ее покойного мужа в семейном кругу. Я проверил. Коллекционер действительно родился 18 сентября. Алексей Данилович улыбнулся. Он знал, как тщательно всегда ведет расследование его старый друг. «А убили, ты говоришь?» «А убили Ольгину дочь, Елену Венцковскую, 28 лет. В семье ее называют Лялькой, и я буду ее так называть, чтобы не запутаться». То есть эта Лялька стала быть дочь Ольги и покойного коллекционера? Нет. Позволь, я тебе сначала все объясню. Лев Адамович Венцковский был женат два раза. От первого брака у него две дочери. Марта, она живет с семьей в Петербурге, и Ева, которая всю жизнь прожила вместе с ним в его московской квартире. «Постой, Коля, я что-то не понял. Они поляки, что ли? Марта, Ева. Почему такие странные имена и фамилия тоже, в общем-то. Нет, я спрашивал, они русские, но с какой-то очень далекой польской кровью. Вот отца коллекционера, например, звали Адам, а его дочерей назвали Марта и Ева. Ну, я понял, понял.